Глава 13. И тут появился человек Божий. Он пришел в Бетель из Иудеи по слову Господа. Иеровоам уже стоял у жертвенника, чтобы сжечь жертву. И тут человек Божий прокричал, обращая к жертвеннику слово Господа. «Жертвенник! Жертвенник! Так говорит Господь. Родится человек в роду потомков Давида, его имя будет Иосия. И прямо на тебе, жертвенник, он заколет священников скапищ, тех самых священников, что приносили на тебе жертвы, и человеческие кости сожгут на тебе». И тут же он подтвердил свои слова знамением. Он сказал: «Вот знамение того, что это говорил Господь. Жертвенник расколется, и зола с него просыплется на землю». Когда царь Иеровоам услышал, что возвестил человек Божий бетельскому жертвеннику, то он протянул руку и приказал: «Взять его!» Но рука царя оцепенела, лишь только он протянул ее, и не мог он согнуть ее обратно. А жертвенник раскололся, и зола просыпалась с жертвенника на землю. Сбылось знамение, которое возвестил человек Божий по слову Господа. Тогда царь попросил человека Божьего: «Помолись обо мне Господу, твоему Богу, пусть он смилуется и даст мне руку согнуть». Помолился человек Божий Господу, и рука царя стала сгибаться, стала такой же, как прежде. Царь сказал человеку Божьему: «Зайди ко мне, поешь со мной, я одарю тебя». Но тот ответил: «Даже если дашь мне полцарства, не зайду к тебе. Ни хлеба есть, ни воды пить я здесь не буду. Ибо так велит мне слово Господа: хлеба не ешь, воды не пей. Дорогой, по которой пришел, не возвращайся». И ушел он обратно по другой дороге, не по той, по которой пришел в Бетель. А в Бетеле жил один старый пророк. Его сыновья пришли и рассказали ему все, что в тот день человек Божий сделал в Бетеле и что говорил он царю. Все, что случилось там, сыновья рассказали отцу. «По какой дороге он ушел?» — спросил пророк у своих сыновей. Сыновья показали ему дорогу, по которой ушел человек Божий, приходивший из Иудеи. «Оседлайте осла для меня», — велел пророк сыновьям. Они оседлали для него осла. Пророк сел на него, поехал за человеком Божьим и нашел его сидящим под дубом. «Не ты ли человек Божий, что пришел из Иудеи?» — спросил его пророк. «Я», — ответил тот. «Идем», — говорит. «Поешь со мной». Человек Божий ответил: «Не могу ни вернуться с тобой, ни зайти к тебе. Ни хлеба у тебя есть не стану, ни воды здесь не буду пить. Слово Господа велит мне: хлеба не ешь и воды не пей, и дорогой, по которой ты пришел, не возвращайся». Но тот сказал: «Я тоже пророк, как и ты. Ангел принес мне слово Господа. Верни его, пусть зайдет к тебе домой, поест и выпьет воды». Солгал он. А человек Божий вернулся, поел у него хлеба, воды попил. И вот, когда сидели они за столом, пророку, который вернул человека Божьего с дороги, было слово Господа. И он закричал человеку Божьему, пришедшему из Иудеи: «Так говорит Господь! За то, что ты ослушался слова Господнего и не исполнил повеление, которое дал тебе Господь Бог, вернулся, стал есть и пить в том месте, о котором тебе было сказано: хлеба не ешь и воды не пей, за это не будет твой труп погребен в твоей родовой усыпальнице». Когда человек Божий поел и попил, пророк, что вернул его с дороги, оседлал для него осла, и человек Божий снова пустился в путь. По дороге на него напал лев и растерзал его. Труп остался лежать на дороге, а рядом стоял осел, и лев тоже остался стоять рядом с трупом. Мимо шли какие-то люди и видят. Лежит на дороге труп, а рядом с трупом стоит лев. Они пришли и рассказали об этом в селении, где жил тот старый пророк. Когда пророк, который вернул человека Божьего с дороги, услышал о случившемся, он сказал: «Это человек Божий, ослушавшийся веления Господнего. Господь отдал его льву, и тот растерзал его. Исполнилось возвещенное ему слово Господа». И пророк сказал сыновьям: «Оседлайте мне осла». Оседлали ему осла. Он поехал и увидел: на дороге лежит труп, рядом стоят лев и осел. Лев не тронул ни труп, ни осла. Пророк поднял тело человека Божьего, положил на осла и отвез в свое селение, чтобы оплакать и похоронить. Положил его в своей гробнице и оплакивал его: «О, брат мой!» Похоронив его, пророк сказал сыновьям: «Когда умру, похороните меня в гробнице, где похоронен человек Божий. Рядом с его костями пусть лежат мои кости. Сбудется то, что он по слову Господа изрек о жертвеннике в Бетеле и обо всех храмах-капищах в городах Самарии». Но и после этого не свернул Иеровоам со своего злого пути. Он продолжал делать священниками капищ, кого попало. Кто хотел стать священником капища, того он и посвящал в священники. Этот грех тяготел над всем домом Иеровоама. За это дом Иеровоама был истреблен и сметен с лица земли.